Алло. Да. Алло, здравствуйте. Компания «Эверест». Старший инспектор Губарева Ольга Александровна. Разговор у нас записывается. Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, знакома вам такая? Это я. Это вы, Наталья Александровна. На сегодняшний день у вас имеется просроченная задолженность предмет кредит 3625 рублей 40 копеек. Необходимо данную сумму внести в течение суток. Это требование кредитора. Наталья Николаевна, через какую платежную систему вы сможете внести данный платеж? Я дождусь, когда от кредитора придет письменное требование, потому что требованиям по телефону я не доверяю. Ну, вы, наверное, в курсе, что кредитор в соответствии с агентским договором, статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, передал обязанности взыскателя компании «Эверест». Нет, конечно же, не в курсе, меня никто не уведомил и не уведомил об этом. Хорошо, тогда позвоните сами на телефон горячей линии. Я думаю, что это в интересах кредитора, потому что, не уведомляя меня о передаче дела 33-м лицам, он нарушает 230-й федеральный закон, и вы вместе с ним. Нет, мы действуем в соответствии с агентским договором, ничего мы не нарушаем. Однако вы не убедились в том, чтобы кредитор меня уведомил. И ваши действия сейчас могут быть расценены как вымогательство в силу того, что... Это к нашим действиям не имеет отношения. В силу того, что я уведомления не получила. Так вот, если вы в соответствии с агентским договором, как вы утверждаете, являетесь агентом, то я делегирую вам как агенту мероприятие по уведомлению кредитора о том, что он не соблюл 230-й федеральный закон. Дело в том, что как раз-таки наоборот. Мы всего лишь ведем переговоры с заемщиком. Никаких переговоров до тех пор, пока уведомление не получено, быть не может. Наталья Николаевна, вы бы лучше долг свой не растили. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Давайте мы прекратим этот разговор, потому что я вам уже сообщила о том, что уведомления я не получала. Вы можете фиксировать, чего хотите. Мне глубоко наплевать на это. Всего доброго, до свидания. До свидания. Трубочку я не вешаю первое никогда. Ну, это мне как-то без разницы. Run. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вахапов. Он HLO Sequoia Credit Consolidation. Звонок пришел по поручению МФК «Займ онлайн», разговор записывается. Наталья Александровна, это вы? Да. Дату рождения подтвердите? Ни в коем случае, никогда не называю по телефону свою дату рождения. Что значит «ни в коем случае»? В прямом смысле. Не фиксируйте, что хотите. Ты что, припадочный? Не отказ от платежа фиксировать. Это что сейчас было? Что это хорошо, сейчас было? Ты зафиксировал, Наталья Александровна. Ага, на лбу сразу фиксирую себя. Готовьте свои кописи, пожалуйста. Ага, потому ага. Что судебными приставами придем их описывать. Так, все, куда ты там придешь? Run. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Синицына Александра Сергеевна. Все разговоры записываются. Это Анастасия Викторовна? Да. Анастасия Викторовна, на сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компаниями кредит в размере 78 251 рубля 19 копеек. Кредитор выставляет вам требования о полном погашении займа в течение 24 часов. Требования кредитора вам ясны? Мне сегодня уже по этому вопросу звонили, почему вы звоните два раза за день. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, сейчас уточним. Алло, Анастасия Викторовна. Да-да. Алло. Ну, у меня тут нет уточнения о том, что вам сегодня звонили, с вами сегодня общались. Ну, это не мои проблемы. Мне сегодня уже звонили. Это ваша компания. Это ваша компания. Это не мои проблемы, что у вас нет уточнений. Я уже по этому вопросу сегодня пообщалась. Поэтому считаю разговор завершенным. Хорошо, данные зафиксировала. Всего доброго. До свидания. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Михайловна. Кто спрашивает? Компания «Верес», старший инспектор Селимова, Владимировна, ведется запись. Да, я. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед компанией «Платиза». Сумма долга составляет 4850 рублей. Ваш кредитор требует оплаты в течение 3 дней. Оплата от вас до 29 марта исключительно поступает? Все требования я принимаю исключительно по Почте России с заказным письмом с уведомлением. Требования, полученные по... свой личный кабинет, требования, полученные по телефону, есть. Я не воспринимаю всерьез. У вас требования имеются в личном кабинете. Я вам уже все сказала. Это дело передано в компанию «Эверест». Я все уже хорошо, сказала. Хорошо, я фиксирую ваше уклонение. Ага. Ваши родственники также ожидают звонков. Чушь не несем. Нет, не несем. Вот именно, что не несем. А вот именно несете. Я вам даю поучение, угу. Что не стоит нести чушь. Не на ту нарвались. Ваши сказки будете рассказывать кому-то другому. Да вы что, Ольга Михайловна. Да вы что, главный аргумент, я смотрю, компания «Эверест». На 807 статьи. И сумма угу. ваша не фиксирована. Она у вас увеличивается. Согласно 300. А какое это имеет отношение к родственникам? Ну... Пусть они вам, может, мозги вправят, если вы сами не вправили. Вот это новости. Ну-ну, ладно, все, свободно. Ничего хорошего не услышу от тебя, поняла. До свидули. Услышите завтра снова. До свидули, крошка. Run. Алло. Да. Здравствуйте, Оксана Васильевна. Здравствуйте. Кредит Европа Банк. Меня зовут Мещеряков Денис Дмитриевич. Касательно вашей просрочки перед нашим банком. Вы долго сих пор не оплатили? По какой причине? Ничего не изменилось с прошлого раза. Что у вас ничего не изменилось? Вы смотрите предыдущие комментарии, увидите. Какой комментарий? Я говорю, почему вы не платите в наш банк? Мне про какие-то комментарии начинаете рассказывать. Еще раз говорю, посмотрите предыдущие комментарии. Я уже все объяснила. Какие комментарии? Ваши серые. Сейчас с вами разговариваю, какие комментарии? Я вам вопрос задаю. Разучились разговаривать за месяц? Чать будете, как обычно? Что вам надо? Я вам вопрос задал, что надо? Я вам уже ответил на него. Не, вы не ответите. Если бы вы ответили бы, мы бы уже о другом с вами разговаривали. Я вам вопрос непонятен, или что ли, русский язык вы не понимаете? В чем я проблема ваша? Я сказала, что вы можете посмотреть комментарий предыдущего. Да я не спрашиваю, что мне надо посмотреть, вы русский язык понимаете или нет? Там все написано. Вы русский язык понимаете или нет, я спрашиваю? Объяснять не хочу. Да я не спрашиваю, хотите вы или не хотите чего. Вы разве в детском саду, чтобы я спрашивал, чего вы хотите, а чего нет? В любом случае, вроде не маленький ребенок. Хочу, не хочу нам говорить. Вопрос понятен? Ответ понятен. Run.